Маленкова назначили директором Усть-Каменогорской ГЭС, построенной в верхнем течении Иртыша. Вскоре его перевели директором Экибастузской ГРЭС. Так же, как и Каганович, Маленков был весьма либеральным директором, и ему однажды обком партии объявил выговор за панибратство с рабочими. В 1961 году, после 22-го съезда КПСС, он был исключен из партии и отправлен на пенсию. На съезде много говорили о преступлениях Маленкова, о его близости к Ежову и Берия, о том, что Маленков нередко сам присутствовал при допросах и пытках заключенных. Он мог считать, что еще слишком легко отделался. После 22-го съезда КПСС Маленкову и Кагановичу все еще не позволяли вернуться в Москву. Каганович получил такое разрешение только в 1965 году, после прихода к власти Брежнева, а Маленков в 1968. Маленков на пенсии. Переход из мира власти и привилегий, крайне замкнутого и в значительной мере секретного, в общий мир со всеми его трудностями, проблемами, был крайне тяжел для всех, кого удаляли от власти. Но особенно он был невыносим для чопорного и неприспособленного к обычной жизни Маленкова, уже с молодости оказавшегося в советских коридорах власти. Без поддержки своей жены Валерии Алексеевны, которая как личность оказалась сильнее и умнее своего мужа, Маленкову было бы совсем трудно. Он и раньше не отличался особой общительностью. Неудивительно, что в течение более чем 25 лет после исключения из партии Маленков жил крайне замкнуто, почти не появляясь на людях и не вступая, в отличие от Кагановича, в контакт с простыми гражданами. Он не предлагал журналам своих мемуаров, не занимался в читальных залах московских библиотек. У Маленкова была хорошая квартира в доме на 3-й Фрунзенской улице. Большую часть года Маленков проводил на своей даче под Москвой. Раньше он ездил по Москве и ее пригородам только в бронированном лимузине. Теперь ему приходилось брать билеты на обычную электричку. В пути он молчал, иногда перебрасывался замечаниями со своей женой. Маленков сильно похудел, и поэтому его не всегда узнавали даже его сверстники, а тем более молодые люди, которые никогда не видели его портретов. Ежегодно летом Маленков отдыхал и лечился в привилегированных санаториях, но и здесь держался отчужденно, редко вступал в беседы с отдыхающими. Однажды Маленков случайно встретился со старым большевиком Фридманом. «А ведь я, Георгий Максимилианович, именно благодаря вам провел 15 лет в лагерях», — сказал Фридман. «Я ничего об этом не знал раньше», — ответил Маленков. «Но я же сам видел вашу подпись на моем деле», — возразил Фридман. Маленков, не желая продолжать разговор, быстро отошел в сторону. О Маленкове до недавнего времени ходило немало слухов. Упорно говорили, например, что Маленков крестился, регулярно посещал церковь. Находятся люди, которые утверждают, что видели Маленкова в небольшой церкви в Мытищах и в поселке Ильинское, недалеко от Кратова. Говорят, что бывал он и в Большой Елоховской церкви в Москве. Несколько раз в течение последних 20 лет он посещал по каким-то своим делам Министерство электростанций СССР. Кроме дочери, у него два сына. Оба они ученые, доктора наук. О них я слышал только хорошие отзывы. Необщительность и чопорность Маленкова скрывали не столько значительность, сколько посредственность его личности. Его преступления не будут забыты, сколь бы усердно он их не отмаливал, пока был жив. Маленков умер в январе 1988 года в возрасте 86 лет. О его смерти наша печать ничего не сообщала, в отличие от смерти Молотова. Отставного премьера похоронили узким семейным кругом и, опять-таки, по слухам, по традиционному церковному обряду.